Глава вторая, в которой оказывается, что линии судьбы, по которым нас ведут, чрезвычайно запутаны. Отец Вадима, православный священник, был большой и красивый, с окладистой черной бородой и добрыми глазами, пах ладаном и воском, табаком и мужским потом. Как пахнет мама, мальчик не знал, поскольку не помнил ее. Вадик думал, что мама должна пахнуть яблоками. Иногда казалось, что помнит мягкие женские руки, обнимавшие его, нежные губы, шептавшие ласковые слова. На фотографии, которую видел у отца, грустная молодая женщина с платком на голове была похожа на икону Девы Марии. Отец объяснил мальчику, что мама их покинула. Что это значит? Умерла, уехала. На такую тему разговоры запрещались. Так появилась одна из первых тайн, окружавших жизнь ребенка плотной завесой. А загадочного в его детстве было предостаточно, ведь все, что происходило в храме, отец так и называл — таинство. Они жили в небольшом подмосковном городе. Отец служил в маленькой церквушке, которую до перестройки посещала лишь группа старушек. Старушки Библию не читали и в силу плохого слуха проповеди понимали очень условно. Отец вечерами вспоминал грустные и смешные истории о своей пастве. В конце литургии хор басовито и протяжно пел «Всякое ныне житейское отложим попечение». Мои старушки как-то живо засуетились, услышав грозные раскаты божественного требования, и вдруг деловито начали выскакивать к амвону и класть коробочки с печеньем. Я от удивления чуть не уронил дискос и чашу, но довел службу до конца. Кулинарный холм из печенья получился отменным. После службы отловил одну из бабушек, пытаясь выяснить, что за цирк те устроили. «Вы же сами велели, батюшка», — объясняла она. «Отложим по печенью. Мы уж постарались, купили вам побольше. А что, мало?» Отец рассказывал совсем невесело. От этого и подростку тоже не хотелось смеяться. У старушки были грустные и усталые глаза собаки, которая знает, что скоро умрет, и боится этим огорчить своего хозяина. Отец помолчал и продолжил, словно оправдываясь перед кем-то на небесах. Поцеловал и перекрестил. Не знаю, сколько ей еще жить. Пусть думает, что делает все правильно. Он замолчал, переводя дыхание, словно нахлынувшие чувства душили его. Грустно смотрел на сына, приобняв за плечи одной рукой. Вторую мальчик крепко сжал своими ручонками, словно подбадривая, давал силы этому большому мужчине. Вадим любил отца, и от его доброты и их близости внутри разливалось мягкое тепло. Ну и пусть у него нет мамы, зато есть самый лучший в мире папа. Подросток затаил дыхание и застыл, боясь шелохнуться, лишь бы сохранить ощущение этого упоительного момента, не спугнуть суетным, неосторожным движением. Ноги затекли от однообразной позы. Скоро их закололо тысячами иголок, но он мужественно терпел. Сидели долго, взявшись за руки, прислушиваясь к упоительному единению, возникшему между ними. Жизнь казалась наполненной счастьем, а потом радости будет еще больше. Будущее простиралось впереди, как безбрежный океан под ласковым тропическим солнцем. И он знал, что станет как отец, добрым, сильным и великодушным. Старушки в церкви баловали Вадика и пытались заменить ему мать. Но он чувствовал, что эта любовь была как бы понарошку. У них у всех имелись свои дети, внуки и внучки. Мальчик понимал неравноценность подмены. Маму нельзя заменить. Она ждала и любила его где-то далеко, в этом мире или в другом. Когда они встретятся, поцелует ее в мягкие губы с запахом меда, прижмется плотно-плотно, а она скажет: «Маленький мой, единственный, вот мы снова вместе. Как я люблю тебя! Ты больше не уйдешь?» «Никогда», — заверит мама, — «мы всегда будем вместе». «У меня есть шоколадные конфетки», — поделится он самым сокровенным. Мама засмеется, и они будут пить чай. Потом придет папа, обрадуется, обнимет их, и все сядут разговаривать на диван в большой комнате. Вадик примостится между родителями и обязательно станет немного баловаться, кладя голову на мамины коленки, словно маленький. Но его не будут ругать, потому что, когда счастливы, люди не ссорятся». Пока же в ожидании грядущей встречи с удовольствием питался тортиками и сдобными булочками, которыми угощали его сердобольные старушки. Шоколадно-сдобная диета откладывалась в теле лишними килограммами, и мальчик рос, мягко говоря, пухлым. Детская жизнь проходила в уютном и безопасном мире церкви. Со сверстниками общался редко. Их интересовало, ходит ли отец дома в рясе, ездят ли они на море и в чем батюшка там купается. Объяснял, что дома отец ходит в черном костюме, а купается в рясе. К 7 годам заповедный мир любви и ласковых бабушек рухнул. Вадика отправили в школу, где кличка Попович крепко приклеилась с 1 класса. Дети жестоки по своей природе и плохо относятся ко всему необычному, нарушающему законы стаи. Вадим был необычен. Он был толстым поповским сынком, увлеченным в посещении музыкальной школы, да еще пользующимся благосклонностью учителей. Атеистически настроенные ученики принялись регулярно поколачивать парня. После изучения на уроке литературы сказки о попе и работнике его балде, школьники проявили здоровое любопытство и даже научную любознательность, решив экспериментально выяснить количество затрещин, после которых Попович допрыгает до потолка. Его били, смеясь и приговаривая: «Жил-был поп, толоконный лоб!» После каждого удара Вадик должен был подпрыгнуть. До потолка не достал ни разу, но после 247-го удара потерял сознание и был доставлен в школьный лазарет, а оттуда в больницу, где диагностировали сотрясение мозга. Еще долгое время его рвало от стихотворений Пушкина. Другим предметом, который он ненавидел в школе, была история, по мере изучения которой вина Поповича делалась бесспорной. Ему доставалось и за Джордана Бруно, и за Жанну Д'Арк. Когда стали бить за кровавое воскресенье и попа Гапона, Вадик понял, чтобы выжить, надо уметь драться. Один из друзей отца был тренером по боксу, наставником олимпийской сборной. В спортклубе существовала юношеская секция, куда брали особо одаренных детей. Толстенького и слабого Вадика взяли по блату. Неожиданно для всех у парня открылся талант. За 1 год он похудел на 10 килограммов. А к 8 классу оказался плотным жилистым парнем, покрытым сетью точеных мышц, похожих на плотно скрученные веревки. За плечами сиял 1-й юношеский разряд и пара десятков официальных боев, которые он с блеском выиграл. «Хорошая генетика и уникальная воля», — объяснил феномен тренер. В школе кличка сменилась на короткую — «Поп», которая звучала достаточно зловеще, поскольку все знали, что «Поп» бьет умело и безжалостно. Теперь его никто не трогал. Вскоре Вадима стали величать Алеша Попович. А затем он стал просто Алеша, которого боялись, уважали и с которым стремились дружить. Как-то Вадим спросил отца: «Почему дети так безжалостны?» Тот не удивился вопросу. Казалось, что ответ у него уже был. Во всяком случае, говорить начал почти сразу. «Когда ребенок рождается, у него еще нет разума. Им управляет только душа, насквозь эгоистичная. Зря младенцев изображают ангелочками. У них в помине нет крылышек. Пока мы, взрослые, не наденем на ребенка одежду, сотканную из воспитания, правил, морали и страха перед наказанием, он, чистое творение Господа, безжалостно разрушает все, к чему прикасается. Ребенок ломает игрушки, отрывает крылья и лапки насекомым, поджигает котят, просто чтобы посмотреть, как те орут от боли. Детские врачи говорят, что так малыш изучает мир, но, может быть, ему просто нравится уничтожать все вокруг. Ведь и для взрослых существуют аттракционы, где можно вдребезги расколотить машину или набить морду кукле с лицом начальника. Но у взрослых страшная основа спрятана за стеной разума, а у детей все на виду. Ребенок будет орать, если ему некомфортно, и плевать, что мама спит. Он не понимает проблем другого человека, не воспринимает чужой боли, не ведает сострадания. Ты, священник, хочешь сказать, что божественная душа зла? Душа на 99% состоит из дьявола, и лишь на 1% из Бога. Смысл человеческой жизни в том, чтобы развить в себе этот слабый росток Бога, это божественное семя, которое вложено Творцом в каждого из нас. Поэтому в Библии сказано, что посланец Бога слаб и немощен. Надломленной тростинки не переломит и дымящего льна не погасит. С крохотным горчичным зерном сравниваются основы веры человека. Но вырастая, семечко делается деревом. Вадим задумался. Может ли священник говорить такие вещи? Мысли путались. Отец подошел к книжной полке и выбрал потрепанный том. «Почитай эту книгу. Повелитель мух. Уильям Голдинг показал, как, попав на необитаемый остров, воспитанные дети, певшие в церковном хоре, превратились в кровожадных дикарей. К сожалению, внутри нас сидит звериная сущность. И это и есть страшный грех, который несет на себе каждый. Поэтому и говорят, лишь Бог без греха. Помнишь притчу про талант? Так в древности называлась монета. Бог вложил в душу каждого из нас свой крохотный стартовый капитал и требует, чтобы мы своим трудом заработали еще 1000. А тот, кто лишь сохранит единственный талант в своей душе, по словам Иисуса, будет отправлен в ад. Зачем Бог сделал нас такими? Он нас не любит? Ты любишь нашу овчарку? Ну да, удивился мальчик. Рекса нельзя не любить. Он верный, ласковый, добрый. Конечно, согласился отец. Но прежде чем собака стала такой, я воспитывал ее. Если собаку не воспитывать, она может вырасти злой, нападающей на всех, включая своих хозяев. Только научив животное страху наказания, можно учить его любви. Так и люди, понял Вадим. Ребенка воспитывают, снижая его жестокость. Но пока дети не имеют никаких барьеров, они безжалостны и циничны. И не случайно природа сделала их в этот период физически слабыми. Иначе они бы уничтожали все вокруг себя. Дети — это маленькие животные. Часть из них остаются зверями навсегда. Некоторые взращивают в себе частицу Бога, становясь любимыми сыновьями и дочерьми Всевышнего. Позднее Вадим развил эту мысль. Те, кто остался животными, имеют лишь страх перед наказанием, Божьим или человеческим. Поэтому до поры сдерживают свою агрессию. Так получилась формула, которой он следовал всю жизнь. Большинство понимает только силу. Вадим очень любил учиться. Ему нравилось впитывать новые знания. Безусловно, это было влияние отца. Тот был необычным священником, образованным, уважающим все религии. Зачастую отцу приходилось маскировать свои взгляды перед церковным начальством, поскольку либеральность понималась как ересь. Он давал Вадиму читать не только святые книги христианства, но и ислама, иудаизма, индуизма и буддизма. Потом они обсуждали прочитанное. К удивлению Вадима, даже его умный и образованный батюшка не мог ответить на некоторые вопросы. Почему религии, призванные учить людей любви и милосердию, воюют друг с другом? И почему каждая считает, что спасется только ее паства? Почему на божественной литургии молятся только за православных христиан, а другие христиане? А вообще все люди, неважно какой конфессии, неужели среди них нет достойных? Как божественная любовь могла создать ад с его злодейским хозяином, кипящим маслом и раскаленными сковородками? Зачем люди должны жить со страхом жуткого наказания за грехи? Получается, что люди поклоняются не Господу, а его силе? Тогда Бог дал людям алгоритм, который те отлично поняли. При этом Вадим почему-то был уверен, что без внятных ответов на эти вопросы человек не может быть человеком, а всегда будет животным, ведущим себя прилично из страха наказания. Горбачевская перестройка принесла в маленькую церковь новую жизнь. Появились молодые и богатые прихожане, здоровенные парни в кожаных пиджаках со вспухшими от поклажи барсетками. Старушки поначалу сопротивлялись нашествию оголтелых, но скоро смирились. Отец всей душой радовался переменам. В августе 1991 года, когда Вадим окончил 9 класс, случился путч. Президент-реформатор был арестован. В столицу ввели войска, чтобы растоптать зарождавшуюся демократию. И группа прихожан маленькой подмосковной церкви во главе со своим пастырем 20 августа отправилась в Москву защищать новую Россию. Они приехали к вечеру. Калининский проспект перегораживали баррикады из плит, ржавых труб, арматуры, вывороченных булыжников, автобусов и троллейбусов на спущенных колесах. Это простые москвичи готовились к схватке с новым режимом. Им противостояли танки временного правительства. Боевая техника стояла рядом, напротив баррикад, почти вплотную. Все ждали рокового приказа. Странно, но противостоящие силы вели себя корректно, если не сказать дружелюбно по отношению друг к другу. Иногда кто-то из оборонцев угощал солдат сигареткой или стаканчиком горячего кофе. Вадим подумал, что будет, если страшный приказ все же отдадут. Солдаты, которые сейчас мирно беседуют с защитниками баррикад, начнут давить соотечественников гусеницами. Он заметил группу с телекамерой, которая снимала происходящее. Наверное, в телевизионной картинке противостояние выглядело намного динамичнее, особенно когда интервью давал мужчина в пестром свитере, смутно напоминавший Вадиму какого-то актера. Тот показывал камере противогаз, который наденет, когда танки пойдут вперед. К мальчику пришла странная мысль. Все происходящее не настоящее. Словно вокруг съемочная площадка, где снимают фильм про гражданскую войну. Поэтому детали, которые не попадают в кадр, условны. Например, при ближайшем рассмотрении видно, что все баррикады игрушечные, сплошное решето, которое насквозь простреливается, и пара автоматных очередей легко уничтожит всех защитников. Эта хлипкая защита не могла служить и препятствием для танков. Те проедут, даже не заметив. Но как декорация баррикады смотрелись очень даже неплохо. Вадим впервые подумал, что наша реальность похожа на увлекательное кино. Мы, персонажи фильма, страдаем и мучаемся. Но кого занимают переживания массовки какой-нибудь батальной сцены? Сцена проскочила, и действие идет дальше. В постановке фильма принимают участие неведомые силы, которым по существу безразличны проблемы второстепенных персонажей. Как всегда, съемочная группа занята лишь знаменитыми звездами. Но их совсем немного на фоне 7-миллиардного человечества. Изнутри заметны огрехи и нестыковки. Так актер видит, что бриллианты на его шляпе — всего лишь плохо приклеенные стекляшки. Но снаружи все смотрится по-другому. Наверное, если смотреть со стороны на разыгрываемую здесь сцену демократической революции в России, все выглядит так, как нужно режиссеру. Очень правдоподобно. Вадим не успел додумать эту мысль. Он заметил, что отстает от группы, и бросился догонять ушедшего вперед отца. Площадь перед домом правительства оказалась заполнена народом. Было по-осеннему прохладно, многие поверх одежды носили полиэтиленовые плащи. Обладатели транзистора на батарейках пользовались особым почетом. Вокруг них мгновенно собирался круг жаждущих услышать сводку новостей. Как скоро выяснилось, многие пришли сюда просто потусоваться и к ночи разошлись. Оставшихся распределили по сотням, выдали пайки и велели быть начеку. Люди сидели по группам. Кто-то жевал принесенные из дома бутерброды, кто-то просто курил. Уже далеко за полночь откуда-то прозвучало несколько автоматных очередей. Мгновенно распространился слух, что военные либо начали наступление, либо вот-вот начнут. Еще стало известно, что есть первые погибшие. Чувствовалось, что ситуация на глазах ухудшается. Всем было понятно, что безоружные люди вряд ли смогут что-то противопоставить автоматам и танкам. Только сейчас защитники демократии осознали, что все происходящее — не военная игра, и, возможно, придется умирать по-настоящему. Тут Вадим заметил невысокого седовласого мужчину в мешковатой куртке, который неожиданно предложил погрустневшим соратникам помолиться. Вадим поглядел на отца. «Отличная идея», — поддержал тот и поднялся с бетонного блока. Еще несколько человек подошли к ним и встали рядом. Люди повернулись лицом к востоку и стали молиться. Вадим негромко повторял: «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою». Неожиданно он вспомнил маму. Вдруг она сейчас тоже где-нибудь здесь, на площади, среди толпы, и тоже думает о сыне. Внезапно незнакомый мужчина воскликнул: «С нами Дева Мария! Вон она!» Вадим поднял глаза вверх и с удивлением увидел, как высоко в небе появилось что-то невероятное. Огромная женщина наклонилась над площадью, а, возможно, и над всей Москвой. Звезды сгрудились вокруг ее головы, образуя лучезарный ободок. Длинный край синего капюшона загибался вверх. Под ним были видны чудные золотисто-светлые волосы. Округлый нежный лоб, ровная линия бровей и чуть вздернутого носа, пухлые лепестки губ. Глаза, по-детски широко раскрытые, смотрели с выражением томящей жалости и далекой высшей любви. Она раскинула руки и словно обнимала их всех, защитников и нападавших, добрых и злых, смертельно напуганных и бесшабашно храбрых. Вадим повернулся к отцу и прошептал: «Я тоже вижу». «Что?» — изумленно спросил отец. «Я вижу огромную женщину в небе», — осторожно сказал Вадим. На маму похоже. Отец почему-то обнял сына, крепко прижав к себе. Затем, отстранившись, принялся вглядываться в темный ночной небосвод. Чувствовалось, что он ничего не видит, как, впрочем, и все остальные, стоявшие вокруг. Но оказалось, что не все. Совсем рядом с собой Вадим заметил странного человека. Он был высокий, худой и жилистый, с обветренным загорелым лицом деревенского комбайнера, которого переодели в почти новый костюм по случаю приезда областного начальства. Вынужденное состояние трезвости проявлялось в необычной живости подвижного взгляда и нервных движениях рук, живших словно отдельно от тела. Руки постоянно что-то делали, потирали ладони, описывали замысловатые загогулины в воздухе, перебирали пальцами, будто играли на невидимой гитаре. Неожиданно тот задрал голову и громко, что есть мочи, заорал, обращаясь к небесному явлению: «Кивни людям! Поведи глазами! Не будь иконой! Мне не нужно застывшее фото убитого трупа мертвого человека!» Женщина наклонила голову, слегка прикрыв глаза. «Ну, не верю!» — кричал странный комбайнер. «Экспрессии больше!» «Чего больше?» — спросил удивленный Вадим. «А черт его знает! Ведет себя как неживая! Почему думают, что у святых должны быть застывшие, словно от ботокса, лица? Потому что так проще, а нам проще не надо! Нам талант нужен, прости господи!» Комбайнер взглянул на Вадима. «Женщины!» — произнес он, словно все объясняя. «Из-за них выгнали в зашей из рая! Они предают, изменяют, покидают своих сыновей, которым еще года не исполнилось!» Вадим вздрогнул, поняв, о чем тот говорит. Стало страшно. Сдерживая внутреннюю дрожь, испуганно спросил: «Вы кто?» «Дед Пихто!» — ворчливо ответил комбайнер. «Слыхал про такого?» Он потер ладони друг о друга и весело добавил: «Сотворивший небо и землю, а еще, кстати, моря и все, что в них!» Заметив удивленный взгляд мальчика, засмеялся. «Ну ладно, приврал, но немного. Только тебе признаюсь, не дед я Пихто, а лишь его конь в пальто!» Вадим очумело смотрел на странного незнакомца. Может, псих? Это бы многое объяснило. «Я не псих», — обиженно продолжал незнакомец. «Во всяком случае, не больше, чем некоторые. Не станем показывать пальцами. Ведь ты тоже видишь эту красотку в небе?» Мальчик кивнул. «Кстати, другие нет. Ну, может, кроме одного такого чудака. А меня вообще никто не узрит, кроме тебя». Вадим молчал. Творилось что-то странное, но удивительно. Загадочный человек ему нравился. «Нарекаю тебя Вадимиром, сеющим смуту, спорящим с миром!» Незнакомец неожиданно прервал сам себя и, подмигнув, пояснил: «Будешь боец отморозок, чтобы и свои, и чужие вздрагивали. Ну ладно, надоело, пора заканчивать». Он запрокинул голову, открыв рот, вдруг превратившийся в огромную пасть, и рявкнул, будто волк на луну: «Стоп! Закончили!» Небесная женщина вздрогнула, сложила руки перед грудью, слегка наклонила голову и исчезла. Вадим был озадачен. Почему небесное дева слушается этого безумного грубияна? Впервые он почувствовал непознаваемость женской логики. Они подчиняются, чтобы победить. Неодолимая и несгибаемая слабость против беззаботно неосторожной силы. Мысль была нова для подростка — и почти сразу сгинула в хаосе непрекращающихся событий. Со стороны дома правительства примчался человек и скороговоркой прокричал, чтобы сразу бежать дальше с благой вестью: «Войска отступают! Похоже, им дали команду уходить!» В толпе возникло ликование. Кричали «Ура!», «Ельцин герой!», бегали и обнимали друг друга. Словно неизвестный режиссер наконец закончил трудную сцену на прощание, бросив в толпу статистов: «Это было хорошо! Всем премиальные и отдых!» Комбайнер незаметно растворился во всеобщей суматохе, оставив после себя ощущение произошедшей в душе перемены. И самое пугающе непонятное было то, что Вадим не знал, в чем она заключалась. Остаток ночи прошел относительно спокойно. Утром выяснилось, что победила демократия. По телевидению наперебой выступали политики, наконец-то определившие свою позицию. Все они осуждали ГКЧП и поддерживали Ельцина. Ближе к ночи пришло известие об освобождении Горбачева. Но эту новость Вадим узнал уже дома, по телевизору. Гражданской войны не случилось. Чудом. Только Вадим и, возможно, загадочный конь деда Пихто, да небесная женщина, знали, что это было за чудо. Отец почему-то не обсуждал эту историю с сыном. У него появилось множество новых забот. Прихожан с каждым днем становилось все больше, а значимость настоятеля церкви в глазах новой власти неизмеримо возросла. Теперь святого отца часто приглашали на городские торжественные мероприятия, где он сидел в президиуме рядом с руководителями города. У церкви, наконец, появились деньги, и была затеяна масштабная реконструкция подворья. Сияющий златом дом Божий полюбили новые прихожане, накачанные парни с бритыми затылками. Старушки поспешно крестились при виде благоприобретенных братьев во Христе. «Зачем ты пускаешь в храм бандитов?» — как-то спросил Вадим отца. «Даже Иисус простил грехи кающемуся разбойнику». Кающихся разбойников вокруг отца становилось больше. Они давали церкви щедрые пожертвования, замаливая только им ведомые грехи. После школы Вадим решил поступать в МИИТ, на факультет строительства мостов. «Почему МИИТ?» — удивленно спрашивал отец. «Папа римский, понтифик, что переводится как «строитель мостов». Иисус Христос был плотником. Самый мистический религиозный орден, масоны, организован гильдией каменщиков-строителей», — объяснял Вадим. «Я хочу понять, что за мистическая профессия — строить мосты?» В институт Вадим поступал кандидатом в мастера спорта. Знающие люди посоветовали, прежде чем сдавать экзамены, зайти на спортивную кафедру. Там, увидев его квалификационную книжку, заявили: «Спортсмены институту нужны, и поступление гарантировано. Есть, правда, одно условие — надо лично прийти на экзамен». Вадим на экзамены не только пришел, но и сдал их на все пятерки, чем искренне удивил представленных спортивных кураторов. Он не стал жить в студенческом общежитии, а продолжал ездить на подмосковной электричке домой. Дорога занимала полтора часа, и он успевал сделать большинство заданий, сидя на жесткой деревянной скамейке, впахнувшем мочой, едой и насквозь продуваемом сквозь разбитые или перекошенные окна в вагоне. По выходным ходил к отцу на воскресную литургию. Тогда же случился первый секс с 30-летней прихожанкой, выгодно отличавшейся от обычных церковных бабушек. О ее жизни он знал мало. Замужем то ли за летчиком, то ли за моряком. Во всяком случае, муж пребывал в постоянных разъездах. Женщина пахла горячим потом, будто забродившее крыжовниковое варенье, и совсем не походила на маму. Их первая ночь оказалась похожа на битву, которую он, наверное, проиграл. Постепенно Вадим освоил тактику и стратегию любовных сражений. Дама была ему неприятна и одновременно невероятно притягательна. Хотелось ударить и сразу расцеловать, любить и ненавидеть, обожать и презирать. В ее глазах светилось древнее желание получить весь мир, и, глядя сквозь слезы на оставленный тесноватый рай, решительно доесть запретное яблоко. Взять любовь, забрать нежность, впитать энергию и силу, насладиться вниманием, милостиво принять дары, будь то скромный букетик полевых ромашек или все золото мира. Она была совершенным капканом, и стальные объятия хватали любую жертву, задевшую тайную пружину ее сердца. Волею случая сейчас он стал очередной вожделенной добычей. Лежа в жарких объятиях любовницы, пришел к выводу, что женщина — одно из самых загадочных творений Господа. А еще через какое-то время внес уточнение. Скорее дьявола, ведь нечистая сила — основа их могущества. Вот почему девиц не допускают к алтарям и святыням. Зато они хранители очага и кухни, поскольку от мира сего, а совсем не от чистого сияния божественных сфер. Через месяц любовные сражения сменились тихой упорной борьбой, а когда это перешло в разряд утомительной возни, они расстались. Странно, но Вадим ощутил, что его бросили, предали. «Любимые всегда покидают нас», — возник закономерный вывод. «Наверное, женщины и мужчины существуют в разных мирах, как рыбы и птицы. Некоторые птицы могут долго находиться под водой, а есть рыбы, умеющие летать. Иногда пингвины способны не дышать 18 минут, но рано или поздно и им приходится вылезать за глотком воздуха. Вот и любовь вспыхивает и мгновенно прогорает. В институте было интересно. Особенно впечатлили вантовые мосты, которые, казалось, парили в воздухе. И это было настоящее чудо. Он находил мистичными формулы сопромата. Философский камень таился в математике. Цифры не существуют в материальном мире, а возникают лишь в пространстве нашего воображения. Однако они дают возможность создавать новую реальность. А ведь это и есть волшебство. Влюбленности пока не находилось места. Хотя немало девушек пытались приручить этого рослого спортивного парня. Секс занимал в табеле рангов жизненных ценностей место рядом с вечеринкой у друзей. Вещь приятная, но утомительная, и вполне можно обойтись, если много дел. Любовь казалась ему эгоистичной, заставляющей страдать, безжалостной и скрытной. Влюбленные ведут себя словно шпионы, которых вот-вот должны раскрыть. Другое дело — спорт. Здесь все по-честному. Труд получает вознаграждение. На третьем курсе он выиграл чемпионат Москвы и все вечера проводил в спортзале. У Вадима появились коронные приемы ведения боя. Во время схватки слегка опускал левую руку, словно устал, и когда противник бросался в атаку, наносил этой опущенной рукой почти мгновенный удар в солнечное сплетение, если противник был левша, или в печень, если тот был правша. Здесь главное было поймать момент, когда мозг нападавшего уже отдал команду телу, но атакующее движение еще только начиналось. Вадим ловил этот момент в чужих глазах. Его встречный удар был настолько быстр и незаметен, что враг сам не понимал, почему его движения в атаке стали такими вязкими, и только потом, через долю секунды, ощущал разгорающуюся боль в животе. В момент, когда разум нападавшего пытался анализировать произошедшее, Вадим наносил мощнейший боковой удар справа. Нокаут. Можно снимать перчатки, разматывать бинты и идти в душ. Как-то во время финального боя на первенство вузов соперником оказался не титулованный, но талантливый и подвижный боксер. Его движения были на удивление быстры и легки. Скорость уклонов и боковых движений корпуса поражала. Чувствовалось, что бой может стать сенсацией и открытием новой спортивной звезды. Вадим уже несколько раз не успевал отбить быстрые удары своего оппонента. Начал злиться. Противник порхал, словно кончик хлыста пастуха. Наконец Вадиму удалось вывести того на свою опущенную левую руку. Он провел свою коронку и вдруг понял, что удар не дошел до цели. Промахнулся. Но что это? Противник лежал у его ног, а судья уже отсчитывал секунды. Нокаут был глубокий, спортсмен не поднялся на счет 10, и пришлось вызвать доктора. Парня на подгибающихся ногах увели с ринга. После боя в раздевалку зашел разъяренный тренер. «Вы договорились?» — начал он без обиняков. «Я ненавижу грязный спорт. Ты прекрасный спортсмен, и тебе не нужны все эти штучки». Вадим с удивлением смотрел на наставника. «Не понимаю, о чем вы говорите». «Кому ты морочишь голову?» — закричал тренер. «Я видел, что ты промахнулся! Что это был за спектакль? Тебя спрашиваю!» Вадим не знал, что сказать, понимая, что тренер прав. Происходило нечто невероятное. Если спортсмен не притворился, а зачем ему это? Получалось, что можно бить на расстоянии, не прикасаясь. Это было потрясающее открытие. Он еще несколько раз проверял необычное свойство на тренировочных боях, разбираясь в диапазоне своих возможностей. Как-то, находясь в своем углу, когда спарринг-партнер был на расстоянии нескольких шагов от него, Вадим нанес мысленный удар. Парень, который еще только шел к центру ринга, упал. «Ты чего?» — ошалело воскликнул он, вскакивая и потирая челюсть. «Это ты чего?» — весело спросил Вадим. «Решил поваляться передо мной?» Когда он понял, что может даже убить, не поднимая рук, бросил спорт. Вадим был уверен, что его эксперименты никто не заметил. И здесь он очень ошибался. К этому времени их семья жила весьма богато. Отец ездил на новом «Мерседесе» и строил дом рядом с церковью, которая сияла новым позолоченным куполом. Алтарь был украшен прекрасной росписью и множеством икон. Рядом появилась колокольня. «Откуда у нас столько денег?» — спросил Вадим отца. «Бог дает», — уклончиво ответил тот. «Что же раньше не давал?» «Я помогаю людям, а они помогают мне». Отец спрятал глаза. Довольно скоро Вадим узнал, как отец зарабатывал деньги. Один из школьных приятелей, Сергей, как-то зашел в гости. После пары часов воспоминаний и распитой бутылки водки приятель рассказал, что пришел за помощью. После школы он занялся бизнесом. довольно успешно. Но потом возникли проблемы. Бандиты наехали. Убытки росли с каждым днем. И Сергей во время исповеди рассказал отцу Вадима о свалившихся напастях. Святой отец внимательно выслушал и обещал с Божьей помощью что-нибудь придумать. Божья помощь вылилась в серьезных крепких ребят, которые встретились с обидчиками Сергея, и досаждавшие бандиты исчезли. Крепкие ребята пообещали, что больше никто не побеспокоит, всего за 4000 долларов в месяц. Почти год исправно платил, и проблем действительно не было. Но потом бизнес пошел хуже, и платить стало не с чего. Но покровители объяснили, что не могут уменьшить абонентскую плату, и пригрозили забрать машину и квартиру. «Что теперь делать?» — пьяно причитал Сергей. «Ты думаешь, они выполнят угрозы?» «Уверен!» — Сергей придвинул голову ближе. «Попроси отца как-то усмирить его бандитов. Заплачу, когда смогу. У меня сейчас действительно нет денег». У Сергея неприятно дрожали губы. Видеть, как сильный мужчина готов зарыдать, было неприятно. «Ты знаешь, что о тебе говорят прихожане?» — спросил он вечером отца. «И что?» «Говорят, что ты крышуешь бизнесменов за деньги, что ты давно в авторитете в криминальных кругах». «Я помогаю людям», — отец ответил непривычно резко. «Ты помогаешь им руками бандитов и бандитскими методами, и ты получаешь за это деньги. Разве так должно поступать пастырю? Видишь, какая жизнь вокруг нас. Кто бандит, кто нет, не поймешь. Ты думаешь, эти бизнесмены зарабатывали свои деньги праведно? Кто я такой, чтобы менять правила? Сейчас все друг другу платят». Отец говорил быстро и неубедительно, потом замолчал и тихо добавил. «А деньги я же трачу на церковь, на сирот и бездомных». Вадим вспомнил любимые слова отца. «Никого ни в чем убедить нельзя. Если ты хочешь поменять человека, меняйся сам, и мир изменится». Разговор остался незаконченным, но юноша ощутил, словно его только что предал самый близкий человек. Ужасное разочарование, когда тот, кто казался Богом, падает с пьедестала. К сожалению, это происходит у каждого с разной степенью болезненности, хотя бы раз в жизни. У большинства рана быстро затягивается, но для некоторых свержение кумира разрушает всю систему внутренних ценностей. В душе возникает тоскливая пустота, словно пересохшая равнина. Что случится дальше? Пойдет целительный дождь, и земля оживет, или засуха превратит почву в выжженную пустыню? Случается, что, заглянув в чужую душу, человек невольно начинает осматривать и свою, и вдруг обнаруживает, сколько в нем самом скопилось плохого. Ему начинает казаться, что другие видят его насквозь. Порок вглядывается в другой порок. Весь уродливый мир уставился сам на себя в зеркало. Особенно неприятно, когда это происходит в период взросления. Вадим превращался в мужчину. Окружающий мир казался грубым и злым. А Бог, как всемогущий и милосердный, мог допускать, чтобы у детей не было матери? Наверное, где-то есть другой божественный мир, непорочный, добрый и чистый, как слеза. Немногие достойны быть там, лишь ангелы небесные с белоснежной душой и крыльями. Там можно укрыться от грязи, своей и чужой. Показалось, что заново изобрел веру в лучший мир. Через год отца убили. Следствие велось с помпой. Нашли какого-то убогого, который сознался, что убил священника. Был показательный суд. Парня посадили. Но Вадим знал, что все это вранье. Отца убили свои же, не поделив какие-то очередные крупные барыши. Довольно скоро он получил доказательства. Однажды вечером позвонил незнакомый мужчина, представился Сергеем Владимировичем и попросил о встрече. «Мне есть что рассказать о смерти отца». Встреча состоялась в городском кафе «Стекляшки», стоящем на улице Ленина, которую все никак не решались переименовать. Мужчина, подсевший к его столику, выглядел уверенно и солидно, в добротной черной дубленке, под которой угадывался простой, но тоже добротный свитер. Разговор был долгий. Мужчина поведал, что отца убили семеновские по приказу своего главного, Семена, исполнители Вован Ёж и Степан по кличке Рыжня. Сергей Владимирович показал их фотографии. Вадим часто видел этих парней в церкви у отца. Иногда они о чем-то разговаривали в стороне от всех. Почему-то он сразу поверил незнакомцу. Возможно, свое дело сыграли его спокойная уверенность, неторопливый разговор, да и множество мелких деталей, которых нельзя осознать. Все говорило, что этот человек не привык и не будет врать. «Я думаю, если ты поквитаешься с ними, никто тебя не осудит, все поймут», — неторопливо говорил Сергей Владимирович. «А вы кто?» — спросил Вадим. «Скажем, человек приглядывающий, чтобы во вверенном мне городе был порядок. Не люблю беспредел. Все должно быть по справедливости. А отец твой не заслужил такой смерти». Вадим понял, что Сергей Владимирович, скорее всего, тоже бандит, но правильный и по-мужски настоящий. «Понимаешь, — объяснял мужчина, — если Семена накажу я, начнется война, много парней хороших поляжет, а тебя никто не осудит, — опять повторил он. Здесь все справедливо». «Почему думаете, что я смогу это сделать?» — спросил Вадим, на самом деле уже принявший решение. Сергей Владимирович положил на стол любительскую видеокамеру. На замедленном режиме на маленьком экране было хорошо видно, как падал от невидимого удара противник Вадима. «Думаю, что это не все, что ты умеешь», — сказал мужчина. «Мы можем отвезти тебя в ресторан, где они собираются. Надо их убить. Всех. Почти мгновенно и на расстоянии. Они вооружены и стреляют хорошо. Сможешь отомстить за батю?» Вадим кивнул. Операция прорабатывалась детально. В пустом заводском ангаре Вадиму объяснили, где будет его столик и где будет столик его врагов. Их, скорее всего, будет трое или четверо. Расстояние около 3 метров. «У тебя будет 20 секунд, прежде чем они начнут палить во все вокруг», — спокойно объяснял Сергей Владимирович. «Придется решать все самому. Мы не сможем тебя поддержать». Вадим кивнул. «Понимаю. Давай попробуем». В ангаре поставили похожие столы. Вадим сел за свой. Трое молчаливых парней уселись рядом. «Давай, только в полсилы», — скомандовал Сергей Владимирович. Вадим подумал, что не сможет отмерить полсилы или четверть силы, а еще он подумал, что не хочет демонстрировать свои возможности перед этими людьми. «Не, я там разберусь», — сказал он. «Мне разозлиться надо. Так не получится». «Ну, как знаешь», — не стал настаивать Сергей Владимирович. В назначенное время Вадим сидел в ресторане на заранее выбранном месте. Через полчаса к соседнему столу подошла группа тех самых мужчин. Они шли, чувствуя себя хозяевами жизни. Высокие, спортивные, в черных кожаных куртках. Люди расступались перед ними, пряча глаза. «Ну ладно, пацаны, перекусим», — уверенно сказал человек, в котором Вадим узнал Семена. «А завтра я ему ежа в жопу ставлю», — добавил второй. И Вадим понял, почему его зовут Вован Ёж. Кличку третьего объяснять было не надо. Тот был огненно-рыжий, жилистый, в черной майке под распахнутой курткой. Троица уселась за соседним столиком. Закурили, заказали водки и шашлыков. Принялись шумно обсуждать какую-то Ленку, которая нормальная баба, только сука отвязная, как и все. Принесли шашлыки. Вадим напрягся. Он мысленно надел на руку металлический кастет, потом прибавил к нему мощные шипы. Наконец, когда Семен был хорошо виден между своими напарниками и, запрокинув голову, зубами снимал мясо с шампура, он мысленно ударил его мощным левым прямым в горло. Семен закашлялся, ловя перебитой гортанью воздух. Глаза вылезли из орбит. Вован Ёж, думая, что тот подавился, вскочил, пытаясь постучать друга по спине. Вадим нанес Вовану удар правой в висок, и пока тот медленно оседал, перевел глаза на Рыжню. Тот оказался быстр и сноровист, и уже стоял с пистолетом в руках, в бешенстве озирая зал. Левой в печень, снизу вверх в подреберье, а затем правой в висок и двойкой левой правой снизу вверх в нос. Раздался хруст костей и хрящей, уходящих сноровистому Степану в мозг. Все было кончено. После мгновения тишины кафе взорвалось криками и визгом. Милиция появилась почти мгновенно. Вадим тихо сидел за своим столом. Он успел доживать отбивную, прежде чем его вызвали в кабинет директора ресторана, где тщательно обыскали, но не нашли ничего предосудительного. Сняли свидетельские показания. Рассказал, что не успел ничего толком заметить. может только предположить, что за соседним столом возникла какая-то мгновенная драка, и к моменту, когда попытался что-то понять, все уже лежали на полу. Похоже, что эта версия устроила. Вадима отпустили. Только через неделю ему опять позвонил знакомый баритон. «Встретимся там же. В 8 часов сможешь?» «Смогу», — ответил Вадим. Они встретились в знакомой стекляшке. На этот раз Сергей Владимирович показался намного старше. Вадим подумал, что ему, наверное, за 60. После нескольких ничего не значащих слов про погоду тот сказал. «Слушай, парень, ты, конечно, молодец и за батю отомстил не по-детски, да и мне помог, врать не буду. В городе опять порядок. Был бы я помоложе и дурнее, тебя бы с собой позвал. Но я волк старый, тертый». У него была короткая пожелтевшая седина. Вадим подумал, что ему, пожалуй, уже и 70. «Я вот что тебе скажу. Кружки по воде уже пошли. И не сегодня-завтра либо наши волчары, либо краснопогонники конторские за тобой придут. И нас за компанию всех порешат. И будешь ты, парень, от одного гада к другому перебираться по все более скользкой дорожке». Вадим с удивлением смотрел на Сергея Владимировича. «Давай выпьем по-мужски». Он налил полстакана водки и сразу, не примериваясь, выпил. Вадим сделал лишь глоток. «Не умею пить», — честно признался он. «Ну и не учись. Водка многих хороших людей погубила». Помолчали. «Хочу помочь тебе, парень. Паспорт сделаю новый, чистый. Имя пусть будет твое, а фамилия другая. В деревне пару дней поживи, адресок дам. А когда документик принесут, сразу когти рви за границу. В глухомань куда-нибудь. Не хочешь — не пей, а я еще выпью за твоего батьку. Хороший был человек, упокой Господи». Через неделю Вадим оказался во Франции, в маленьком монастыре, затерянном в Бургундии.